Маршал Чуйков. И годы спустя воспоминания о Сталинградской битве не отпускали сражавшегося там дважды героя Советского Союза, маршала Василия Ивановича Чуйкова. Но не его одного. Чуйков рассказывал, как он после войны отдыхал в Сочи. Телефонный звонок. Это помощник вождя Поскребышев. «Соединяю вас с товарищем Сталином». Сталин спросил: «Как отдыхаете, товарищ Чуйков? Как себя чувствуете? Вы могли бы приехать ко мне?» На сталинской даче ужин, на открытой веранде. Сталин стал вспоминать Сталинградскую битву и вдруг спросил: «Скажите, товарищ Чуйков, можно ли было в декабре 42-го года пропустить в Сталинград группу Манштейна и там ее захлопнуть вместе с Паулюсом?» Когда части Красной Армии в ноябре 1942 года окружили немецкую 6-ю армию генерала Фридриха Паулюса, командование вермахта пыталось ее спасти, прорвать кольцо окружения. Эту операцию Адольф Гитлер поручил командующему группой армии «Дон» генерал-фельдмаршалу Эриху фон Манштейну. Шли тяжелые бои. В какой-то момент возникла опасность, что Манштейн прорвется. Тогда против него бросили армию, которой командовал будущий маршал и министр обороны Родион Яковлевич Малиновский. Манштейн был остановлен, а потом покатился назад. Вот об этом Сталин и спрашивал. А может, надо было пропустить Манштейна к Паулюсу и потом всех вместе разгромить? Чуйков уверенно ответил Сталину: «Мне приходилось думать о такой возможности в дни Сталинградской битвы. Прорвавшись в Сталинград, Манштейн мог влить окруженным силы и надежду на спасение, на выход из окружения. Это сковало бы еще надолго наши силы вокруг Сталинграда». Решение тогда было принято верное. Сталинградское сражение и по сей день изучается в военных академиях, как и полководческое искусство тех, кто одержал победу на Волге, в том числе маршала Чуйкова. Его высоко ценили в разведке. Василий Иванович Чуйков родился в 1900 году в Тульской губернии. 4 года учился в сельской школе, еще 2 года в высшем начальном училище и отправился на заработки в Санкт-Петербург. В апреле 1918 года был призван в Красную армию, поступил на военно-инструкторские курсы. Воевал против войск адмирала Александра Васильевича Колчака, который провозгласил себя верховным правителем русского государства и верховным главнокомандующим русскими армиями, и управлял Сибирью и Дальним Востоком. Адмирала поддержало и Белое движение на юге России. 30 мая 1919 года генерал Антон Иванович Деникин объявил, что подчиняется Колчаку, в руках которого оказалась половина золотого запаса России. Но адмирал взял на себя ответственность, справиться с которой не смог. Моряк Колчак не был готов ни к политической деятельности, ни к командованию сухопутной армии. Колчаку и его офицерам не хватало знаний и опыта для руководства боевыми действиями на огромном театре военных действий. Это на юге России генералов и адмиралов было хоть отбавляй, а в Сибири считанные единицы. Во время Первой мировой это был глубокий тыл, откуда здесь крупные военачальники. Красная армия остановила колчаковцев и перешла в наступление. Весной 1920 года Чуйков уже командовал полком и воевал против Польши, пытавшейся расширить свои границы на восток. В гражданскую Василий Иванович был награжден 2 орденами Красного Знамени, редкость в ту пору, и 4 раза ранен. Но военную службу не оставил. Поступил в военную академию имени Фрунзе и обратил на себя внимание. После окончания основного курса его перевели на Восточный фронт, где готовили сотрудников стратегической военной разведки для службы в Китае, Японии, Турции, Персии, Индии. Учеба там требовала тяжелого труда, но Чуйков трудной работы не боялся. Выпускники Восточного факультета высоко ценились в разведывательном управлении штаба Красной армии. Военной разведкой руководил тогда Ян Карлович Берзин. С его именем связывают немалые успехи службы. Армейский комиссар второго ранга Берзин создал сильный коллектив в центре и мощные резидентуры за рубежом. Чуйков ездил в Китай под видом дипкурьера, а в январе 1928 года его командировали в Китай военным советником. Туда отправили большой отряд военных советников, а также командиров Красной армии и разведчиков. Среди них были известные люди, например, будущий маршал Василий Константинович Блюхер. Чуйков вспоминал: «Я много ездил по стране. Мне довелось побывать в районах Пекина, Тяньцзиня, в провинции Сычуань. Я исколесил почти весь Северный и Южный Китай, научился довольно бегло говорить по-китайски». Москва помогала Китаю противостоять японцам, пытавшимся захватить страну. Но в 1927 году глава Китая Чан Кайши приказал арестовать коммунистов и изгнал из страны советских военных советников. В июле 1929 года китайская полиция арестовала советских работников Китайско-Восточной железной дороги, которая находилась в совместном владении. Китайско-Восточная железная дорога была построена Россией в соответствии с декларацией 1898 года о предоставлении России в аренду на 20 лет порт Артура, Люйшунь и Дальнего, Далянь, и право на постройку железнодорожной ветки Транссибирской магистрали в эти порты. В ответ все военные силы на Дальнем Востоке были объединены в особую дальневосточную армию. Ее возглавил Блюхер. Василий Чуйков стал начальником разведотдела штаба армии. Высокая должность для молодого командира. А в Китай отправились разведчики-нелегалы. Среди них знаменитый Рихард Зорге. В октябре 1929 года начались боевые действия. Военную операцию Блюхер провел успешно. 29 декабря в Хабаровске представители Чан Кайши подписали соглашение об урегулировании ситуации на Китайско-Восточной железной дороге. Чуйкова отозвали в Москву и утвердили начальником курсов усовершенствования начальствующего состава по разведке при разведуправлении штаба Красной армии. Наверное, он бы стал одним из руководителей нашей военной разведки, очень успешным, и мы бы ничего о нем не знали, потому что разведчики о победах предпочитают не рассказывать. Но его отправили на академические курсы при военной академии механизации и моторизации имени Сталина. Так Чуйков вернулся в войска. В декабре 1936 года его поставили командовать 4-й механизированной бригадой, а в апреле 1938 он уже принял 5-й стрелковый корпус. Я рвался на фронт. Во время финской кампании в конце декабря 1939 года он был назначен командующим 9-й армии, которая действовала не очень удачно. Чуйков должен был изменить ситуацию на фронте. Членом военного совета армии неожиданно стал заместитель народного комиссара обороны и начальник главного политуправления Красной армии Лев Захарович Мехлис, историческая фигура, бывший помощник Сталина. Вождь ценил его за энергию и решительность. Мехлис упрямо отстаивал свою линию, признавая авторитет лишь одного Сталина. Он позволял себе возражать и самому вождю. Сталин, кстати, не обижался, видя, что Мехлис старается быть большим сталинцем, чем сам генсек. Но командующий армией комкор Чуйков оказался в трудном положении. Мехлис, как заместитель наркома обороны, иногда даже отменял его приказы. Чуйков научился действовать так, как он считает правильным, и отстаивать свою правоту. Итоги финской кампании обсуждались на совещании командного состава. Чуйков пожаловался: «Когда я выпустил 10 тысяч снарядов, то тут же последовал запрос, почему так много израсходовал снарядов». Сталин уточнил: «От кого запрос?» «От начальника генерального штаба», — спокойно ответил Чуйков. Сталин поддержал Чуйкова. «Начальник генерального штаба не понял сути современной войны». Василий Иванович Чуйков говорил и о важности подготовки к испытаниям реальной войной. Я считаю, что мы своих бойцов и командиров не учим в мирное время тяжелым условиям войны. Когда мы инспектировали части, мы больше всего обращали внимание на клубы, на столовые, где чище миски, где больше официанта, где больше отдыха. Но никто не проверял, умеют ли бойцы в поле приготовить обед, умеют ли они в котелке сварить пищу, как с режимом питья в походе. Приказ Народного комиссара обороны о том, чтобы 30% занятий были ночными, мы не выполняли. Мы не закаляли бойца для трудных условий войны. Перед Великой Отечественной Чуйков командовал 4-й армией в Западном особом военном округе. Летом 1940 года ему присвоили звание генерал-лейтенанта. Но внезапно отозвали в Москву и отправили в военном атташе советского постпредства в Китай. Это была крайне важная должность. Япония развязала полномасштабную войну против Китая. Императорская армия захватила Пекин. Чан Кайши запросил дополнительной помощи. Сталин выделил Китаю кредиты на льготных условиях, оружие и боевую технику. Чуйков рассказывал: «В мою задачу входила не только помощь китайскому командованию в управлении войсками. Мне предстояло научить применять современное оружие в свете новейших тактических требований». В Китае находилось 3665 советских военных советников. На стороне китайцев воевали 2000 советских летчиков. В феврале 1938 года первая группа пилотов вступила в бой в китайском небе. В воздушной схватке над Уханем они сбили 12 японских самолетов. Советские летчики защищали от налетов крупные китайские города. Моя официальная резиденция находилась рядом с кабинетами военного министра, начальника разведки и начальника оперативного управления китайского генштаба, вспоминал Чуйков. Сверяя и перепроверяя поступающие ко мне сведения, я и мои сотрудники имели достаточно полные данные о замыслах китайского руководства. Начальником военной разведки Красной Армии был тогда генерал-лейтенант Филипп Иванович Голиков. Он вскоре вернется на строевую службу и в Великую Отечественную примет под командование общевойсковую армию, как и Чуйков. «Я хотел вернуться на родину и влиться в борьбу моего народа с гитлеровским нашествием», — вспоминал Василий Иванович. «Наконец я получил короткую телеграмму, которую меня отзывали в Москву для доклада. Из нее я понял, что в Китае больше не вернусь. Я рвался на фронт, чтобы поскорее начать сражаться с нашим главным врагом, фашистской Германией». В мае 1942 года Чуйков принял только сформированную в районе Тулы первую резервную армию. Ее переименовали в 62-ю армию и в июле включили в состав Сталинградского фронта. Задача — отстоять город. Любой ценой. «Мы думали только о том, как бы подороже отдать свою жизнь», — рассказывал Чуйков. «Другого выхода не было». На Мамаевом кургане. Сражение за Сталинград — самая знаменитая битва Второй мировой войны. Здесь, на Волге, Красная армия сломала хребет вермахту. В этой битве будущий маршал Василий Иванович Чуйков — одна из ключевых фигур. Его солдаты отстаивали каждую улицу и каждый дом в Сталинграде. Это была смертельно опасная миссия. «Противник буквально засыпал наши боевые порядки снарядами и минами», — рассказывал Чуйков. «Его авиация висела над полем сражения. С Мамаева кургана были хорошо видны и поля боя, и воздушные схватки. Около десятка самолетов, наших и противника, объятые пламенем, врезались в землю. Несмотря на упорное сопротивление советских наземных войск и авиации, немецкие войска, имея численное превосходство, брали верх. На наш командный пункт, находившийся на самой вершине Мамаева кургана, ливнем сыпались мины, снаряды и бомбы. Несколько блиндажей было разбито, имелись потери и в личном составе штаба армии. Вот чего немцы точно не ожидали — это постоянных контратак, которые ломали все планы командования вермахта. «Резервов мы не имели», — рассказывал Чуйков. «Последний резерв — охрана и работники штаба армии в бою. Командир танковой бригады доложил, что его единственный танк подбит и стоит у вокзала. Но хотя танк и подбит, но огонь вести может. Кроме того, в бригаде около 100 танкистов. Приказал: «Соберите всех людей и держитесь до подхода подкрепления». Особенно ожесточенные бои развернулись у вокзала. 4 раза в течение дня вокзал переходил из рук в руки и к ночи остался у нас. Командный пункт 62-й армии находился на Мамаевом кургане. Это была стратегически важная высота, и за нее шли жестокие бои. Противник тоже понимал, что, завладев Мамаевым курганом, он будет господствовать над городом, над заводскими поселками и над Волгой, — вспоминал Чуйков. Для достижения этой цели он не жалел ни сил, ни средств. Здесь были разгромлены многие танковые и пехотные полки и дивизии противника, и ни одна наша дивизия выдержала жесточайшие бои, невиданные в истории по своему упорству и жестокости. Авиабомбы, дотонны весом, артиллерийские снаряды калибром до 203 мм переворачивали землю. Но рукопашные схватки, когда в ход идут штык и граната, были в тех условиях главными. Упорно оборонявшихся объектов в городе было десятки и сотни. Внутри них неделями шла борьба за каждую комнату, за каждый выступ, за каждый марш лестничной клетки. Герой Советского Союза, генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов, который командовал 64-й армией и сражался вместе с Чуйковым, вспоминал: «Однажды он около 10 часов не давал о себе знать. Как выяснилось впоследствии, Чуйков успел за это время побывать на нескольких участках фронта. В одном месте помог растерявшимся артиллеристам отразить атаку танков, в другом остановил отступавшее подразделение, которое осталось без командиров, повернул цепь назад, приказал окопаться на новом рубеже. Волевых качеств Василию Ивановичу было не занимать». Уверенность Чуйкова передавалась его бойцам и командирам. Это имело огромное значение для защитников города. Будущий маршал принадлежал к числу тех военачальников, которым солдаты верят безоговорочно, за которыми поднимаются в атаку. Чуйков вспоминал: «Когда побеседуешь с бойцами в окопе, разделишь с ними и горе, и радость, перекуришь, разберешься вместе в обстановке, посоветуешь, как надо действовать, то у бойцов обязательно появится уверенность. Раз генерал был здесь, значит, надо держаться, и боец уже не отступит без приказа, будет драться с врагом до последней возможности». Маршал Николай Иванович Крылов, сражавшийся в Сталинграде вместе с Чуйковым, писал: «С нашей первой встречи на Мамаевом кургане я считал, что мне посчастливилось быть в Сталинграде начальником штаба у такого командарма, чуждого шаблоном. В той обстановке приверженность к ним могла бы погубить все. До дерзости смелого в принятии решений, обладавшего поистине железной волей. Как военачальнику ему в исключительно высокой степени присуще умение не упустить момент, когда надо сделать что-то важное. Способность предвидеть осложнения и опасность, когда их еще не поздно в какой-то мере предотвратить». Сам Василий Иванович говорил о том же: «Самое важное, что я усвоил на Волжском берегу, это нетерпимость к шаблону. Смело отбрасывая тактические приемы, которые оказывались непригодными в условиях уличных боев, применяли новые, внедряя их во все части. Учились и командиры батальонов, и командиры полков, и командиры дивизий. Учились все, вплоть до командующего армией, и эта учеба каждый день приносила свои плоды». Разработанная им тактика боя в условиях большого города принесла успех. Это была активная оборона, которая истощила наступательный потенциал частей вермахта. Чуйков и его бойцы и командиры удержали город и создали условия для мощного контрнаступления, в ходе которого противостоявший Чуйкову генерал Фридрих Паулюс был окружен вместе со своими войсками и капитулировал. Весной 1943 года армия Чуйкова стала 8-й гвардейской. Сам Василий Иванович был награжден полководческим орденом Суворова 1-й степени. Маршал Константин Константинович Рокоссовский писал: «Только такой, как он, мог выстоять и удержать в руках эту кромку земли. Мужество и самоотверженность командарма были примером для подчиненных, и это во многом способствовало той стойкости, которую проявил весь личный состав армии, сражавшийся в городе за город. На меня этот человек произвел сильное впечатление, и с первого же дня знакомства мы с ним сдружились. Одесса наша. После Сталинграда 8-я гвардейская армия участвовала в освобождении временно оккупированных территорий Советской Украины. 19 марта 1944 года Верховный главнокомандующий утвердил план операции по освобождению Одессы. Поздно вечером 9 апреля начался штурм. Чуйков вспоминал: «Принято решение артиллеристам не открывать огня по городу, летчикам не сбрасывать бомбы на городские кварталы. Это была нелегкая задача, но мы тем самым спасали город от разрушения». Войска 8-й гвардейской армии Чуйкова выбили немцев из западной части города. Василий Иванович рассказывал: «Противник, тесненный нашими войсками, продолжал отходить в юго-западном направлении и частью сил в направлении Одессы, оказывая при этом сильное огневое сопротивление на промежуточных рубежах и стремясь задержать продвижение наших войск. Войска армии в результате умелого обходного маневра, преодолевая узлы сопротивления и системы водных рубежей в период трудных метеорологических условий и бездорожья, вплотную подошли к городу Одесса с запада. В боях за овладение городом противнику нанесен значительный урон». В 41 году немцы и их союзники, румыны, никак не могли взять город. Красноармейцы сражались упорно. Оборона Одессы продолжалась тогда 73 дня. В 44-м немцы быстро сдались. Утром 10 апреля Одесса была полностью освобождена советскими войсками. Над оперным театром взвилось красное знамя. «Вся одесская операция, — вспоминал Чуйков, — вошла в историю как одна из блестящих по отлично налаженному в ней взаимодействию крупных войсковых объединений. Несколько армий действовали в одном ритме, в одном темпе, каждая на своем участке, решая свою задачу. Успешное весеннее наступление Красной армии завершилось 12 мая 1944 года освобождением Крымского полуострова. Василий Иванович был отмечен Золотой звездой Героя Советского Союза. Командующий 3-м Украинским фронтом Родион Яковлевич Малиновский так характеризовал Чуйкова: «Руководство войсками осуществляет умело и грамотно. Оперативно-тактическая подготовка хорошая. Умеет сплачивать вокруг себя подчиненных, мобилизуя их на твердое выполнение боевых задач. Лично энергичный, решительный, смелый и требовательный генерал. Чуйков — боевой и решительно наступательный командарм, умеющий организовать современный прорыв обороны противника и развить его до оперативного успеха». Безоговорочная капитуляция. Армия генерал-полковника Чуйкова освобождала польские города. Весной 1945 года участвовала в Висло-Одерской стратегической наступательной операции. И в апреле Василий Иванович был отмечен 2-й золотой звездой Героя Советского Союза. Наступая на главном направлении удара, армия Чуйкова прорвала оборону противника на Зиеловских высотах и успешно вела боевые действия за Берлин. На рассвете 1 мая 1945 года в штаб к Чуйкову явились парламентеры. Последний начальник генштаба сухопутных войск вермахта, генерал-лейтенант Ханс Крепс, который до войны служил военным атташе в Москве и знал русский, сообщил, что Адольф Гитлер покончил с собой, и предложил договориться о прекращении огня, чтобы новое правительство Германии собралось и приняло решение о переговорах. Чуйков связался с Москвой. Ожидая ответа, поинтересовался у генерала Крепса: «Где труп Гитлера?» «В Берлине. Согласно завещанию, труп облили бензином и сожгли». «Почему Гитлер покончил жизнь самоубийством?» «Военное поражение, которого он не предвидел. Надежда немецкого народа на будущее потеряны. Фюрер понял, какие жертвы понес народ, и, чтобы не нести ответственности при жизни, решил умереть. «Поздно понял», — заметил Чуйков. «Какое было бы счастье для народа, если бы он это понял 5-6 лет назад?» На предложение немцев Москва ответила, что о перемирии не может быть речи. Нацистская Германия должна безоговорочно капитулировать. Генерал Крепс вернулся в построенный под имперской канцелярией бункер, где прятались вожди нацистской Германии. Единственное место под 8-метровой толщей стали и бетона, где они чувствовали себя в относительной безопасности. В бункер было несколько прямых попаданий, но толстые бетонные перекрытия выдержали. В двухэтажном бункере был свой телефонный коммутатор, электростанция, собственная система водоснабжения, воздух пропускали через специальные фильтры. В последнее время в бункере стали курить и много пили. Там были большие запасы алкоголя. Чуйков вспоминал: «Дана команда! Огонь на полную мощь и быстрее добить врага!» Тысячи мин и снарядов полетели на правительственные кварталы, на имперскую канцелярию, на Рейхстаг. Подземный бункер превратился в клуб самоубийц. Застрелились старший военный адъютант фюрера генерал Вильгельм Бургдорф, начальник генштаба генерал Ханс Крепс, несколько эсэсовцев из охраны. Отравив своих детей, покончили с собой имперский министр народного просвещения и пропаганды Йозеф Геббельс и его жена Магда. Трупы четы Геббельсов и их детей обнаружили офицеры управления военной контрразведки СМЕРШ. По аппарату правительственной междугородней ВЧ-связи доложили о находке в Москву наркому внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии и начальнику СМЕРШа Виктору Семеновичу Абакумову. В разрушенной Германии судьба Геббельсов никого не интересовала. 2 мая последний командующий обороны Берлина, генерал артиллерии Хельмут Вейдлинг, в сопровождении 2 генералов своего штаба, перешел линию фронта и сдался в плен. На командном пункте Василия Ивановича Чуйкова генерал подписал приказ частям вермахта немедленно прекратить сопротивление. Чуйков рассказывал: «В полдень берлинский гарнизон, а также войска СС, охранявшие имперскую канцелярию, капитулировали. Мы вышли на улицу. Вокруг тишина, от которой мы так отвыкли. С непривычки она кажется звенящей. И вдруг мы услышали, как где-то недалеко чеканит шаг строй. Даже не верится, что это наши гвардейцы могут маршировать так торжественно. Из парка Тиргартен идет рота 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Какая выправка! Сколько радости на лицах воинов-победителей! Нет, я, кажется, еще никогда не видел такого строя. Я смотрю на лица бойцов, усталые, радостные. Вот оно! Настоящее счастье солдата! Кончилась война!» Воевавший вместе с Чуйковым, герой Советского Союза, генерал-танкист Матвей Григорьевич Вайнруб, его брат Евсей Вайнруб тоже был танкистом и тоже героем Советского Союза, рассказывал, что вечером у Чуйкова собрались его подчиненные и гости. Композиторы Тихон Николаевич Хренников и Матвей Исаакович Блантер, писатели Всеволод Витальевич Вишневский и Константин Михайлович Симонов. Чуйков появился позже всех. Хренников грянул на рояле марш. Чуйков обернулся к композитору: «Это кому вы играете?» «Вам, Василий Иванович». Чуйков молча сел. В комнате тишина. И он говорит: «А ведь мы в Берлине. В Берлине. И все благодаря нашему народу. Вот и выпьем за него». Создатель гражданской обороны. После взятия Берлина заместитель верховного главнокомандующего, маршал Георгий Жуков, так характеризовал генерала Чуйкова: «Товарищ Чуйков в боях, независимо от сложности боевой обстановки, идет смело на рискованные решения. В боях проявляет исключительную храбрость и отвагу. В тяжелые периоды боя всегда находился на самых ответственных участках боевых действий войск армии. Настойчив, дисциплинирован, инициативен, энергичен, требователен к себе и подчиненным, смелый и храбрый, по характеру твердый, вспыльчивый. После разгрома нацистской Германии Чуйкова и его 8-ю гвардейскую армию оставили в оккупированной Германии. 6 июня 1945 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о советской военной администрации по управлению советской зоной оккупации в Германии для осуществления контроля за выполнением условий капитуляции. Главнокомандующим группой советских войск в Германии, одновременно главноначальствующим военной администрации, стал маршал Жуков. Но он тяготился этой службой и ждал возвращения в Москву. В марте 1946 года его сменил генерал армии Василий Данилович Соколовский, будущий начальник генерального штаба. Чуйков — его заместитель. А через 3 года Василий Иванович сам стал главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии и одновременно главноначальствующим советской военной администрации. При нем родилась новая страна — Германская Демократическая Республика, где началось строительство социализма. После провозглашения 7 октября 1949 года ГДР советская военная администрация в Германии, которая подчинялась непосредственно правительству, была упразднена. Постановлением Совета министров СССР 10 октября создавалась Советская контрольная комиссия, ее председатель — одновременно командующий группой советских войск в Германии. 11 октября было опубликовано заявление председателя Советской контрольной комиссии генерала Чуйкова о введении в действие Конституции ГДР и об образовании Временного правительства ГДР. 11 ноября Чуйков исполнил историческую миссию, передал премьер-министру Отто Греттеволю право управления Восточной Германией. Но реальная власть пока оставалась в руках Чуйкова. При нем состоял политический советник в ранге посла. Им был сравнительно молодой дипломат Владимир Семенович Семенов, которого привечал Сталин. Это были трудные времена. Берлинский кризис, первая битва холодной войны, первое прямое столкновение Востока и Запада. После смерти Сталина генерала Чуйкова вернули на родину. В марте 1953 года он стал командующим войсками Киевского военного округа и 7 лет им руководил. В апреле 1960 года маршала Чуйкова утвердили заместителем министра обороны и командующим сухопутными войсками. А в августе 1961 года он стал первым начальником только что созданной гражданской обороны, задача которой — спасти население и промышленный потенциал от оружия массового поражения. Маршал 10 лет руководил этой работой и создал первое ведомственное учебное заведение — Московское военное училище гражданской обороны. С 1972 года Чуйков — генеральный инспектор Министерства обороны. Заместитель министра иностранных дел Владимир Семенов записал в дневнике. На пленуме ЦК говорил с маршалом Чуйковым. Он жаловался, что поджимает сердце. Пишет 3-й том мемуаров. «Вижу перед собою Василия Ивановича с большим сердцем, понимающего, что надо отразить героику тех дней для потомков и старающегося сквозь боль сделать это. Он истинный герой». 2-й герой Советского Союза Василий Иванович Чуйков ушел в мир иной в 1982 году. По его желанию, он был похоронен там, где сражался в войну, в Волгограде, на Мамаевом кургане.